Ну, не совсем перестала. Просто стала писать меньше. Адресаты поумирали. Другие исчезли, уехав за границу. Она же сама, что тут скрывать, очень постарела. Вот вспомнила относительно дома. Нет, такой уж глупой Вивьен не была. С вещами не продавала. Много вещей из дома забрала Бригитта для Багуся, а остальное взяла себе. Зажигалки, наверное, не взяла. «Скажите», — продолжала я, — «а это Вивьен. Второй раз не вышла замуж?» «Да что вы!» — вскричала Боженко. «Если бы вы ее видели! Я всего один раз видела, но с меня достаточно. До сих пор не понимаю, как он мог жениться на такой. Хотя, возможно, в 16 лет она не была такой страшилой». «Неужели такая страшная?» Собеседница не сразу ответила, вроде бы колебалась. «Это не так-то легко определить. Вроде бы ничего особо страшного. Знаете, есть женщины, вроде не красавицы, ничего в ней особо красивого нет, а все восхищаются. Это же как раз противоположный случай. Конечно, в ней нет ничего красивого, а то, что есть, все какое-то... Короче, любого отпугнет. И вся она какая-то такая нескладная, смеется, как старая кобыла на лугу. Пасть разявит и ревет. Страсть. Извините, что так грубо, но как-то надо же передать ее внешность. Что вы, совсем не грубо. Я и то поражаюсь вашей деликатности. И очень вам признательна. А случайно не доходили до вас слухи, что она за кем-то сильно приударяла? «О, откуда вы это знаете?» — оживилась удивленная пани Бажена. Почти со времени их развода люди сплетничали, что выискала она себе Адониса. Из шкуры лезет вон, только бы его заполучить. А он нет и нет. Это происходило уже в последнее время. Дануся тут не очень поможет. Я уже говорила, давние знакомые постарели, и она перестала писать письма. Уже я слышала сплетни, что и кусок сада-огорода Вивьен только из-за своего Адониса оставила. Он по этой части подвязался. Профессия у него такая. Устроитель садов. А как только у Вивьен денежки кончились, он и перестал к ней являться. Перестал к ней приезжать. Она потому и продала недвижимость. А перед этим подарила ему зажигалку, оставшуюся от старого владельца. С горечью вырвалось у меня. Нет, чтобы вовремя прикусить язык. Оказалось, правильно вырвалось. Наш разговор получил продолжение. Пани Боженко не удивилась моему замечанию. Если бы только это! Силой совала ему в руки всевозможные презенты, а он не хотел брать. Чего брать-то? Все лучшее пани Бригитта увезла. У нее одна шелупонь осталась. Помнится, еще Дануся тогда писала. Из-за этой зажигалки Бригитта устроила Вивьен скандал. Хотела увезти, а та не дала. Не знаю, правда ли, я при этом не присутствовала, так что головой ручаться не могу. И вообще не знаю, не идет ли между ними и сейчас война. Ведь Бригитта приезжает сюда время от времени. Возможно, хочет у нее это отобрать. Имеет право, сама покупала для дядюшки. Так она считает. О, это уже интересно. А где же Вивьен сейчас живет? На Месядле. Купила квартиру у какого-то Пчулковского. Или похожая фамилия. Могу и перепутать. Кажется, еще не приватизированная. Опять же, точно не знаю. Меня это не касается. Я бы вообще о ней забыла. Да пани напомнила. Но, возможно, то, что Бригитта дядюшке привезла, ну, та дорогая вещь, о которой вы говорили, еще сохранилась. И Бригитта и ее хочет заполучить. Разве что Вивьен успела всучить ее любовнику. А он ее продал или еще что. Хорошо, что Боженко напомнила мне шедевр об испорожнениях животных, а то он у меня совсем вылетел из головы. Мне был нужен адрес Вивьен. Кто там знает этого святой памяти Мирока? не заменил ли он своей зажигалки моей. Жалко ему стало отдавать собственную, он и свистнул мою, а она до сих пор у этой кикиморы. Когда я спросила про адрес, Боженко 100 раз предупредила, что вовсе не уверена в фамилии Пчелковский. Не обязательно от пчелы, может, его фамилия от какого-то другого насекомого, например, Мрамчинский. Всего и запомнилось, от насекомого фамилия, да еще какого-то трудолюбивого. Нет, ни улицы она не помнит, ни номера дома. Запомнилось лишь в районе Мысядла. Я поблагодарила за очень полезный для меня разговор, заверив собеседницу, что как-нибудь и без адреса обойдусь. Значительно позже выяснилось, что трудолюбивым насекомым был шмель. Квартиру продавал Шмелевский. Чиф от Вальницкого задания, фотограф поехал к дому Габриэлы. И тут ему улыбнулась судьба. Не так, чтобы уж слишком улыбнулась, но небольшой подарочек судьба преподнесла. Подходя к ее дому, фотограф встретился с Собиславом Кшевцом, который в это время из него выходил. Фотографу не было нужды ни скрывать радость от этой встречи, ни изображать радость. Все произошло естественно. Собислав же сегодня на славу потрудился, выполнив большую часть намеченной работы. С помощью электронных средств информации отправил ее куда следует. И теперь весь мир виделся ему в розовом свете. К фотографу он еще с первой их встречи почувствовал симпатию, так что встреча была приятной для обеих сторон. В ближайшем баре разговор зашел, естественно, о брате Собислава. «Я там обработал место преступления», — жаловался фотограф. «И только теперь вижу, как много надо было еще сделать. Вроде бы обычная работа, рутина. Чуть ли не автоматически делаешь свое дело, и только позже спохватываешься, что сделано далеко не все. И тогда у следователя в руках были бы вещественные доказательства. Теперь что об этом говорить?» Он замолчал выжидающе. Собислав молчал. В глубине души зашевелились недобрые предчувствия. Помолчав и не дождавшись от Собислава ни слова, фотограф вынужден был продолжить свои жалобы. «Ведь это твой брат был, так? И холера знает, из-за чего там такое случилось. Ничего не украли, исчезла всего лишь одна вещь — настольная зажигалка. Это сестра твоя так говорит. Как она может выглядеть? Я о зажигалке спрашиваю, не о сестре. Ты что-нибудь знаешь? Ведь трудно представить, что человека убили из-за зажигалки. Тогда из чего она? Из платины? Ты хоть что-то об этом думаешь?» Собиславу пришлось с неохотой признаться, что думает. «А что, забрал убийца? Откуда она вообще там взялась? По словам твоей сестры, вообще не зажигалась, от нее не прикуришь. Может, она играла какую-то особенную роль?» «В сложном положении оказался, ничего не скажешь», — думал Собислав. Он-то прекрасно знал местонахождение данной зажигалки, но ни за что на свете никому об этом бы не сказал. Однако вчера вечером из разговора панни Иоанны он кое-что узнал о Майхшницких, в том числе и о маленьком Майхшницком. Так вот, о них он мог бы рассказать ментам с восторгом, и никто не докажет, что это он не сам припомнил. Пожалуйста, окажет посильную помощь органам правопорядка, и если это поможет им схватить преступника, тем лучше. Не торопясь, словно бы с трудом вспоминая, он начал выдавать информацию. «Знаешь, вот крутится у меня в голове. Тогда было ни к чему, а теперь толком не могу вспомнить. Но сдается, что Мирику ее кто-то подарил. И при этом у меня по ассоциации и фамилия выскочила. Вроде бы некая Майхшницкая. Откуда-то из-за границы ее привезла. Я могу ошибаться, Ее сын был совсем сопляком. Мы с ним в одну школу ходили,